Глава 37. Хэл. Невесело хмыкнул Скай, оглядев собранную Гамаром армию, готовую в любой момент по приказу своего короля рвануть вперед, сметая все живое на своем пути. А я, идиот, надеялся, что у нас будет время. Карель! Обреченно пробормотала Скила. И, проследив за ее взглядом, я увидела, как к Гамару подскочил с задних рядов всадник на черном коне и сбросил на землю мужское тело. В этой недвижимой и бесформенной фигуре я с того расстояния, где мы находились, ни за что бы не признала некогда высокого и красивого эльфа, но, видимо, влюбленное сердце Скиларии обмануть было нельзя. Прижав ладони ко рту, она заглушила, готовая в любой момент вырваться из горла крик, и крепко зажмурилась. «Варлоки!» Что-то решив для себя, оборотник повернулся к демону. «Я хочу, чтобы ты забрал девчонок, вернулся в пещеру, прошел через портал и спрятался с ними на севере так далеко, чтобы ни один темный эльф из армии Гамара не смог вас отыскать». «Нет!» — крикнул я, схватившись за полу его рубашки. «Я никуда без тебя не пойду!» «Я не могу идти с вами!» Не глядя на меня, бросил Скай, крепко сжав зубы. «Но почему?» «Потому что ему придется обратиться и завалить вход в пещеру, чтобы нас не поймали раньше времени», произнес демон, в голосе которого не было ни единого намека на веселье. «Но это ни к чему не приведет, зверушка. Рано или поздно Гамар нас найдет. Помнишь слова старика, что использовал ведьмин глаз? Гамар ищет сосуд и ни перед чем не остановится». «Я никуда не пойду». Взяв себя в руки, Скилария подняла голову и уставилась прямо на черного короля. «И больше не буду убегать. Если мне суждено сегодня погибнуть, ну что ж, на то воля богов». Голос ее на последних словах дрогнул, но взгляд оставался все таким же колючим и тоскливым. «Я тоже остаюсь», — кивнула я, смотря на оборотника. «Гамару нужен сосуд. Вот пусть и берет его в обмен на ваши жизни». Раздался низкий рык, и Скай рванул меня к себе. «Дурочка, он пообещает тебе все на свете, но все равно убьет нас, и твоя жертва будет напрасной. Я посягаю на его трон. Он не оставит ни меня в живых, ни тех, кто меня поддержал». «Тогда у нас нет выхода», — произнес Локи, пожимая плечами. «Принимаем бой и попытаемся унести на тот свет как можно больше врагов». «Я смогу подпитывать вас во время боя жизненной энергией, но против меча она не действенна», — кивнула Милана, соглашаясь с демоном. «Это не бой», — покачал головой Скай. «Это самоубийство». Повисла гнетущая тишина, в течение которой каждый из нас мысленно прощался с жизнью, вспоминая все, что было. Скай взял меня за руку и прижал к своему боку. Демон сделал то же самое с Миланой, а Скила, обнимая себя руками, не сводила грустного взгляда с неподающего признаки жизни лежащего на земле Кареля. Именно в этот момент с противоположной от города стороны раздался странный шум, похожий на работу сотни вертолетных лопастей. Сглотнув застрявший в горле ком, я перевела взгляд и замерла на месте с широко открытыми глазами. Высоко в небе в нашу сторону летела гигантская стая разноцветных драконов, выдыхающих пламя и дым, а возглавлял их наш перламутровый Федька. У всех у них на спинах сидело по несколько человек, но с нашей точки разглядеть, кто именно это был, не представлялось возможным. Мы умерли и попали в лучший мир? Завороженный невиданным зрелищем Локи не отрывал взгляда от драконов. Как они здесь очутились? Останемся живы, выясним, хмыкнул Скай. Армия Гамара попятилась назад, но конь черного короля встал на дыбы. Король начал что-то кричать своим солдатам, и те, прекратив отступление к стенам города, восстановили четкие ряды, возвели вверх луки и в небо взмыли тысячи стрел. Тишину прорезал оглушительный звук горна. «Мы с демоном к ним, а вы ни шагу отсюда», — приказал Скай. Притянув меня к себе, он запечатлел на моих губах быстрый, но обжигающий поцелуй, а затем рванул на себе рубаху и, обращаясь на ходу, прыгнул вниз. Варлоки, проделав то же самое с Миланой, последовал за ним. Читая в книгах о кровавых сражениях, я даже представить не могла, что, сидя рядом с ведьмой на выступе скалы у входа в пещеру, стану свидетельницей одного из них. То, что творилось перед моими глазами, иначе как кровавой битвой назвать было нельзя. Две непрошибаемые стены схлестнулись на поле боя, сея смерть и разруху. Эльфы с громким криком «Гамар!» из-за черного короля пускали в небо тучи стрел и скакали на драконов и прилетевших с ними кобальтов и оборотников с мечами в руках. Драконы, в свою очередь, метали в воздух клубы пламени, выжигая группы солдат и помогая поддерживающим Скайлора людям прорываться вперед. Пара-тройка их так и не долетела до места действия, пронзенные стрелами армии противника, и остались лежать на земле, погребя под собой сидящих на их спинах пассажиров. Сам Скай вместе с Варлоки был сейчас где-то в самой гуще, но в черном дыму никого разглядеть не получалось. Первый не выдержала Скилла. Бросив нам с Миланой, что пойдет спасать своего эльфа, она начала спускаться вниз. И в этот момент к скале подлетел разглядевший нас с ведьмой Федька. Его светлая мордочка была залита кровью, что струилась задетых вражескими стрелами ноздрей. «Феденька!» — бросилась я к нему, гладя твердую чешую. «Миленький! Как это возможно? Как вы все собрались и нашли нас? Ведь грамоты!» «Ведьмаков, что волшбу творят, благодари!» — устало прошипел дракон. «Я же после того, как вас в лесу высадил, к Армассовой горе полетел, где мой род прятался все это время от мирской суеты. Думал, выскажу все родителям непутевым своим. А они, оказывается, еще при первом нашествии темных эльфов головы свои сложили, спрятали яйцо со мной среди камней, а улететь не успели». «Малыш!» — громко всхлипнула я и вытерла кулачком слезы. Милана села рядом и тоже прошлась ладонью по каменной коже. «Ничего, зато дед мой жив. Вон он, самый большой и белый, в самом центре сражается». Я попыталась приглядеться, но зрение мое в подметке драконьему ему не годилось. «Вчера я уже к своим в желтый лис лететь хотел, но тут ведьмин глаз посреди пещеры проявился. Я как зеленый свет увидал, чуть от страха не помер, а дед мой знал, что это такое, и даже бровью не повел. Старушка седая, Мари кличут, сказала, что истинному королю наша помощь нужна, иначе погибель. У ведьмаков, как оказалось, даже в логове черного короля свои уши имеются, прознали про нападение. Ну, драконы на попятную пошли, мол, мы не вмешиваемся в людские разборки, а я вперед вышел и трусами их назвал, которые даже за сородичей своих отомстить не могут. Прислушались, поумнели, да и дед на мою сторону встал. В первую очередь за семьей моей в желтый лис рванули, а потом кобальдам пожаловали, благо рогатый ваших места обитания Джону выдал. Повозиться там пришлось, уж больно много солдат-гномиков охраняли снаружи, но мы справились. Забрали их с собой и сюда рванули, в столицу, с корабля да прямо на бал. Слушая его рассказ, мы с Миланой заливались слезами и кивали бравому дракончику, что привел нам на помощь новообретенную семью. «Вы в пещере спрячьтесь, пока девушки... Не ровен час, и сюда стрела опасная долетит!» Прошипел дракон, кивнул нам и взмыл в небо. Бросив взгляд на поле боя, я прижала ко рту кулак, чтобы не заорать во весь голос. Армия черного короля теснила немногочисленных противников, и даже помощь драконов не спасала ситуацию. Оборотники в нечеловеческих обличьях и кобальды, что метались между ног врагов, сражались отчаянно. Но под напором вражеских сил их строй медленно поддавался назад, шаг за шагом. Если темные эльфы прорвутся... Внезапно позади нас с ведьмой прямо из недр пещеры послышались крики. «Вперед!» С громким воем наружу начали выбегать, спускаться вниз, вооруженные луками, светлые эльфы. Их появление внесло сумятицы в ряды атакующих солдат. «На 300 шагов!» Стрелки подняли луки. «Стреляй!» Небо над нами снова окрасилось в черный цвет. Эльфы выпустили последние стрелы, и дальше в ход пошли мечи и копья. Дикие крики, стоны, вой, лязг металла призвал новые силы. Городские ворота распахнулись настежь, и из города группами начали выбегать местные жители, вооруженные кто мечами, кто вилами, а кто лопатами. Они нападали на темных эльфов с тыла, выкрикивая свои какие-то лозунги, которые заглушал стоящий над полем громкий гул. Окруженные со всех сторон солдаты начали прорываться вперед, ступая по телам своих сородичей. Началась настоящая вакханалия. Я наконец-то смогла уловить белое пятно и узнать в нем Кхара. И теперь, чувствуя ползущий по позвоночнику холодок, не отрывая глаз, следила за тем, как Скай отчаянно сражается с нападающими на него всадниками. Громкий свист сопровождал прилетевшие на нашу скалу и зацепившиеся за каменные выступы крюки, к которым были привязаны толстые веревки. Мы с Миланой даже подскочить не успели, как по ним к нам вскарабкались одетые в латы и скрывающие лица железными масками солдаты. Его Величество как в воду глядел, когда приказал нам выступ этот проверить. Уж больно часто сюда снежный Кхар поглядывает. Интересно, какая из этих двоих зазноба его ненаглядная?»